66 глава Бабу Маджа фи химайати Наби саллаллаху алейхи вассалям химат таухид ва саддихи турук аш-ширк. Глава о защите пророком саллаллаху алейхи вассалям неприкосновенности таухида и преграждении им путей к ширку. Ан Абдиллях ибн Шахир радийаллаху анху кали инталякту фи вафди бани амирин иля расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям факульна анта сайидуна. Покали ассайиду Аллаху табарака ва тааля. Кульна абдалюна фадлян ва аъзамуна тулян. Факали кулю би кавликум ау би бади кавликум ва ля истаджриянакум ш-шайтан. Раваху Абу Дауд би санадин джайд. Ан Анасин радийаллаху анху анна насан калю я расуля Аллах я хайрана ва бна хайрина я сайидана ва бна сайидина. Факали я юханнас кулю би кавликум. Валяйстахвияннакум шайтан. Ана Мухаммаду Абдуллахи ва Расулю. Мау хиббу антарфауни фаука манзилати лати анзаляни ляху азза ва джалля. Раваху ан-Насаи би санадин джайд. Абдуллах ибн Шахир рассказывал, радиаллаху анху, о том, что в составе делегации от племени Бану Амир я прибыл к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи салям. И мы обратились к нему, сказав, я саидуна, то есть он наш господин. На это пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ас-Саид, господин, это Всевышний Аллах Субхану ва Тааля». Тогда мы сказали: «О самый лучший из нас и самый почетный из нас». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил или сказал: «Говорите слова ваши, но будьте внимательны в своих высказываниях, чтобы шайтан не увлек вас». Анас рассказывал: «Некоторые люди сказали: «О посланник Аллаха, о лучший из нас и сын лучшего из нас, господин наш и сын господина нашего». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил им: «О люди, говорите слова ваши, но остерегайтесь обольщения шайтана. Я Мухаммад, раб Аллаха и его посланник. Мне не нравится, что вы превозносите меня выше того места, которое даровал мне Всевышний Аллах». Субханаху ва тааля. Бабу маджа фи химайати Наби саллаллаху алейхи вассалям химат таухид ва саддихи турук аш-ширк. То есть глава о защите пророком, саллаллаху алейхи вассалям, неприкосновенности таухида и преграждении им путей к ширку. Ан-Наби саллаллаху алейхи вассалям хама ва хариса джанаба таухид. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, защищал неприкосновенность таухида, стороны таухида. Ва хама химат таухид. И также защищал, то есть все, что окружало таухид. То есть джанаб — это сторона, а хима — все, что окружает таухид. Вассадди туруки тусаль туасалю иля ширк. И закрывал все пути, ведущие к ширку. Фаинна фисунати наби саллаллаху салям миндаля иля алякайда тисадду зарай маяблюгу мията далиля вактар. Поистине в сунне пророка саллаллаху алейхи вассалям есть указания, то есть больше сотни указаний на то, что пророк саллаллаху алейхи вассалям иногда, то есть указания на правила, в сунне пророка саллаллаху алейхи вассалям есть больше сотни доводов, в которых есть указание на правило садду заре, то есть преграждение путей, больше сотни доводов. Ва азаму зарай лати яджибу анту садда зарай ширк. И самым великим, то есть преграждением путей, которые надо преграждать, то есть это то, что ведет к ширку, или путей, приводящих к ширку. Аляти туасулю иляй. Ва мин тилька зарая каулю кайль, то есть и также из этих слов, которые могут привести к ширку, слова человека анта саидуна вабну саидина. И наш господин, и сын нашего господина. Ва хайруна вабну хайрина. То есть ты наш лучший из нас, и сын лучшего из нас. Фа инна газа фига та'зиму лази ля яджузу ан юваджиха аль-башар. То есть в этих словах есть возвеличивание, с которым нельзя обращаться к человеку. Фа инна наби саллаллаху алейхи ва саллям саиду валя дибни адам кама ахбара. Пророк саллам действительно является господином рода человеческого, как он об этом запретил. Валякин каригаль муваджата кама саять. Однако ему не понравилось, когда к нему обратились такими словами. Изанфа химайту наби саллаллаху алейхи ва саллям химат таухид ва садди туруку лишир. И поэтому защита пророка саллаллаху алейхи ва саллям стороны того, что окружает таухид, и то, что он прикрывал все пути, ведущие к этому, первое, кана мин джихати аль-и'тикад, со стороны убеждений. Ва кана мин джихати аль-амаль ва аль-афаль, также он закрывал все дела и все слова, ведущие к ширку. Ва кана мин джихати аль-акваль, и также все слова. Фаидата аммальта суннатаху, и поэтому, если ты задумаешься над его сунной, вама джаа фи хадзаль китаб, и над тем, что пришло в этой книге, китаб таухид, ваджадта аннаху алейхи ва саллям,

То есть хоть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, хоть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям себя назвал господином рода человеческого, однако во втором лице к нему, то есть обращаться, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям считал неподобаемым, то есть неправильным. И поэтому запретил для того, чтобы это не привело к тому, что его начнут возвеличивать таким возвеличиванием, или же излишествовать в отношении его Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то есть что это приведет к излишеству в отношении его Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. То есть в этом есть соответствие этого хадиса этому разделу. Анна фи кавли алейхи салату вассалям, то, что в словах Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ас-сайду Аллаху табарака ва тааля, то, что господин это Аллах табарака ва тааля, маковнихи алейхи салату вассалям, хуа сайду валяди адам, несмотря на то, что, то есть сам Пророк саллаллаху алейхи ва саллям о себе сказал, что он сын рода человеческого, ма юфиду аннаху алейхи салям, хама хима таухид, то есть в этом указании на то, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям защищал неприкосновенность таухида, того, что окружает его. Вассадду туруки аль-мусалляти ля ширк, и то, что он закрывал пути, которые приводят к ширку. Уаминга тарикуль гулюфиль альфас, то есть из этих путей является излишество в выражениях каких-то. Валькаулю раджуль бенна гусаид, что касается, когда человек говорит, или о нем говорят, что он господин, ванаху далик, идакана аля важиль мухата батилягу валидафа тиляджам фааза ашаддуха. Если к нему обращается вторым лицом, то есть как ко второму лицу, словом «саид», и там добавляется к нему «дамир», местоимение, множественное число, то это вообще плохо считается, то есть это хуже. «Идакана бидуни мухата батля, валявзджам фаиннаху ахван минху». Если же это не во втором лице, и не добавляется к нему местоимение, множественное число, то есть наш господин, то, что и говорит, это то есть не столько страшно. «Мимма закара люляма на каулю алейхи салям». Также из того, что, о чем сказали ученые, то, что слава Пророку сам «саиду», ас-сайду Аллаху табарак ва тааля, то, что господин это Аллах табарак ва тааля, аннаху юкраху карахатан шадидан ан юкаль ли башар иннаху сайид, хака забиляли фуалям валь калимат сайид. Говорят, что является очень порицаемым говорить про человека с алиф лям, то есть ас-сайид, ас-сайид, таким вот образом. Потому что под словом ас-сайид, то есть может понять человек, что вот это алиф лям или стиграк. То есть что такое стиграк? Охватывает все мысли, то есть все мысли господства. То есть когда ас-сайид говорим, то есть господин в полном смысле переводится. Господин в полном смысле слова. Это имя Аллах субхана ва тааля. То есть ас-сайид гу Аллаху табарак ва тааля. Мы отсюда понимаем, что ас-сайид это имя Аллаха субхана ва тааля. Одно из его имен. Валякин алиф валлям гуна кад юфхаму мингу листиграк алляв за сияда. То есть поэтому нельзя, уляма сказали, говорить на человека ас-сайид с алифлям. Потому что можно понять, что алифлям указывает на охватывание всех смыслов, то есть вот этого сияда. То есть что такое стиграк? Как мы говорим, что альхамдулилля. Альхамдулилля, перед хам слово алифлям указывает на стиграк. То есть все виды хвалы, которые существуют, они Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, и их достоин Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. И поэтому, говорит, ты видишь в наше время некоторые люди, которые предают Аллаху субхана ва тааля сотоварищи некоторых аулия, касаид аль-бадави, как, допустим, они ас-саид бадави говорят. Юаззимуна калимат ас-саид. Они возвеличивают слово ас-саид. Ва йактуру индахум таабир бис-саид. Очень часто используют слово саид. Ва йридуна бихи ас-саид аль-бадави. Когда они говорят слово ас-саид, это сразу у них возвращается к кому? К бадави. Фаяктору индахум абдус саид, поэтому он часто своих детей называет как абдус саид, то есть раб саида. Но тут они саид не имеют в виду Аллах субхана ва тааля, а кого? Бадави. Ля юридуна бихи ляху джалля ва аля, валякин юридуна бихи залика ллази таххазуху маабуда. То есть они не Аллах субхана ва тааля имеют в виду послом абдус саид, а того, кого они превратили в объект поклонения. Таваджаху ляхи бибада анва аль ибадат, то есть они обратили ему какие-то виды поклонения. Фаевхамуна минкалимати ас-сайид, то есть что они понимают о слове сайд, аннаху ду сияда, то, что он обладатель господства, ваду тасаррафиль амр, то, что он управляет чем-то, управляет делом. Вагазаху аль-лази атакадуху, это то, в чем они убеждены. Мин анна лиль бадави ва амсали, то, что бадави и подобные его, анна лягум тасаррафан филь ард, то, что они управляют землей, ва кабуля лиль маталиби филь хаджити. И то, что он принимает, то есть требования, когда то есть, кто-то в нужде обращается к ним с этими требованиями, валия зубилля. Кульна ва авдалюна фадлину азаму натулян. Также они сказали, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, лучший из нас и почетнейший из нас. Каля кулю би кауликум абибады, кауликум валяйс таджирьяннакум шайтан. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, говорите ваши слова или же часть ваших слов, и пусть шайтан вас не увлекает. То есть следите за своими словами или будьте внимательны к своим выражениям, чтобы не увлек вас шайтан. Ляннахаза фиги аттана вальмат биль муаджаха. То есть шейх говорит, потому что здесь прямое, то есть прямая хвала пророку салслям. Ваза мина шайтана. Это может быть от шайтана. Шайтан гуаллязи ефтавхадвальбаб. Шайтан, он тот, кто открывает эти двери. Ан юмдаха ахад, то есть чтобы кого-то начали хватить. Ва юазам фильму ваджихи. И напрямую ему, то есть кого-то начинает возвеличивать. Это от шайтана. Вазалика хадшта юаздым навсу. То есть шайтан это делает для того, чтобы тот человек, к которому так обращались, он потом начинал возвеличивать себя. Фаятихи аль-хизлян. Ведь потом, валия зубля, придет ему унижение от Аллаха. Лянна куллю ахадин тахалля ан ля хауля ва ля куват илля билля. Потому что любой человек, который отказывается от, то есть ля хауля ва ля куват илля билля, от того, что требует от него выражения, нет силы и мощи, кроме как от Аллаха, тахалля ан ля издира бин навс, тот, кто отказывается от унижения своей души, ва дзуль, от смиренности, смирение, валь худу, унижение, аллави я'ляму Аллаху джалля валь мин кальби, то есть того смирения, той низости, которую Всевышний Аллах Субхану видит в его сердце, фаиннаху юхзаль, этот человек, валь язубля, Аллах Субхану унизит его, ваятигиль амру аля гурра, и Всевышний Аллах его накажет так, что он даже не ждет это. Врасплох его застанет Всевышний Аллах Субхану. Валихаза нахан наби саусам ан юкалли бимифли дали калькауль муваджиха. Поэтому пророк саусам запретил, то есть ко второму лицу обращаться таким выражением. Ванаганиль мадх запретил хвалить ляннафихи и дураран глимутакалим. Потому что если ты кого-то хвалишь, этим самым ты вредишь. То есть, во-первых, человек этот, тот, кто хвалит себе, вредит. Вайдраран глимакуля фиги дали калькалям. И вредит тому, кому он обращается этим словами. То есть, и мы говорили, баракулуфикум, исключением это является, когда мы в сунне брали. Помните, сахих муслим, когда разбирали, говорили, что иногда в сунне пришло, что кто-то кого-то хвалил перед пророком саласлам, сам пророк саласлам, или же наоборот. И говорили, баракулуфикум, это дозволено в каких? Только в двух случаях. То есть, первый случай, чтобы в этом была масляха шариатская, то есть, польза для шариата, чтобы в этом была. Чтобы это. И второе, если человек обезопасен от того, что тот, кого хвалят, что это не будет себя он возвеличивать баракулуфиком. То есть мы для чего об этом говорим? Для того, чтобы кто-то не подумал, что в контексте шариата есть противоречие. Противоречия баракулуфиком нету. Калю ан анас, рады Аллаху ан анасан, калю я расуллах, я хайрина вабна хайрина, ва саидуна вабна саидина, ва калю я юга насу кулю би кауликум, ва ля истахуянакум шайтан, أنا محمد عبد الله ورسوله وما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. То есть в хадисе Анаса пришло о том, что некоторые люди сказали: о посланник Аллаха, ты лучший из нас и сын лучшего из нас, господин наш и сын господина нашего. Пророк саллаллаху алейхи вассалям ответил им: о люди, говорите слова ваши, но остерегайтесь обольщений шайтана. Ибо я Мухаммад, раб Аллаха и его посланник. Мне не нравится, что вы превозносите меня выше того места, который даровал мне Всевышний Аллах. Шейх говорит, «Ху алей саляту ассалям кама усафу». Пророк, саллассалям, он есть такой, каким его описали. То есть, лучший из них и господин. «Ваху ахайругум». То есть, он и есть лучший из них. «Ху асаидугум». Он и есть господин, алей саляту. «Валякиннаху хама джанаба». Джанаба таухид. Однако пророк саллаллам защищал неприкосновенность, то есть сторону таухиду. Хама хима таухид. Защищал то, что вокруг единобожие. Хатта ля истадилля ахадун бадаху алейсалям бихазаль калям. Чтобы после этого, то есть никто не приводил в довод эти слова. Аля аннаху яджузу ан юхалли ман даннаху насу фи идалик. Что можно говорить о каком-то человеке подобные слова. Бальсад дальбаб финавси. Пророк саллаллам закрыл этот путь в отношении его самого. Вагуа сейду валя дыбнядам. И хоть он на самом деле является господином рода человеческого. Вагуа хайругум. Он лучший из них, алейсу саляту ассаляму, авдалюгум. И самый почетный. Валякин сад дальбаб. Хатта ля ядхуля ахадун минху биекрарихи хазаль фиаль. Чтобы никто не зашел. То есть закрыл эту дверь для того, чтобы никто в эту дверь не зашел. После того, то есть если бы он согласился с этим действием. Фаюаддиму ахадан, чтобы потом никто никого не взвеличил, ваятхулю шайтану ля далик аль муаддам, и потом, чтобы шайтан, то есть не зашел в сердце того, кого возвеличивает, вайля аль муаддам, и в сердце того, кто возвеличивает. Фаяджалю кулюба таталяку бидалик аль муаддам, и потом, чтобы не делать так, чтобы сердца связывали, люди связывали свои сердца с тем, кого возвеличивают, хатта юшрака бихи, чтобы потом его не предавали в сотоварищи, хатта юаддама бималя яджузу ляху мин атъзим, и чтобы его не начали возвеличивать таким образом, то есть который является запретным в отношении его. Базальба, этот раздел,